Глава третья. В 6 утра Магдалин разбудили лучи света, упавшие ей на лицо. После тяжелого без сновидений забытья она очнулась в недоумении, не сразу сообразив, где находится. Первым импульсом было позвать Нору, но потом она вспомнила весь прошлый бесконечно долгий день. Убогая спальня контрастировала с комнатами, где она привыкла просыпаться. Для девушки, воспитанной в роскоши, все здесь выглядело отвратительным. Она твердо решила, что надо как можно скорее покинуть Розмари Лейн. Но как это сделать? С капитаном Реджем или без него? Она оделась, стараясь не прикасаться к потрепанным и не слишком чистым предметам, а потом открыла окно. Осенний воздух был свежим, а небо сияло синевой. Издали доносились голоса барышников на реке и щебет птиц. Магдалин села на подоконник и задумалась о словах капитана Реджа. Она не доверяла этому человеку, как бы откровенно он с ней не говорил накануне. Однако он убедил ее в опыте и ловкости, позабавил рассказами и удивил своей несокрушимой уверенностью в себе. Если бы ей просто нужна была помощь в поисках пути на сцену, она отвергла бы услуги мошенника. Но ей предстояло долгое и опасное приключение, и конечная цель была темной и далекой. Девушка вновь и вновь обдумывала свой рискованный план, в новом свете оценивая сомнительную фигуру капитана. Она взяла белую шелковую сумочку. Там, среди прочего, хранился локон волос Фрэнка, перевязанный серебряной нитью, рядом с копиями завещания и последнего письма ее отца. Там же была спрятана небольшая пачка банкнот на сумму в 200 фунтов, полученная от продажи драгоценностей и лучших платьев. Магдалин достала локон и положила на ладонь. «Лучше, чем ничего», — подумала она. «Я могу иногда любоваться этой реликвией и вспоминать Фрэнка. О, мой дорогой!» Она нежно коснулась локона губами, накрутила его на пальчик, щеки ее порозовели. Магдалин прикрыла глаза и склонила голову на бок, погрузившись в сладкие девичьи мечты. Ее вернул к действительности шум на улице. Постепенно город оживал, время шло. Магдалин тяжело вздохнула, обвела взглядом жалкую комнату и спрятала локон в сумочку. Она коснулась рукой рукописи, вспоминая слова отца, полные любви и заботы о дочерях. А потом в ее ушах зазвучали горькие страшные слова. «Они никто. Они остались без имени. Закон оставляет их на милость дяди». Все горе, все обиды последних месяцев навалились на нее разом. Нет, она обязана вернуть свое наследство, свое и Норы. Надо отобрать его у человека, оскорбившего память брата и обобравшего его детей. Она встала и бесшумно стала шагать по комнате, двигаясь с грацией дикого зверя, заключенного в клетку, но не смирившегося. Как найти врага? Как подобраться к нему? Она резко остановилась. Мысли ее вернулись к предложению капитана Реджа. Этот человек привык работать во тьме и неизвестности, действуя с помощью хитрости и опыта. Он не станет колебаться, выбирая средства, если возникнет перспектива наполнить карманы. Может быть, он не случайно встретился на ее пути? Может быть, это знак судьбы? Какой бы независимой она ни была, без помощи ни один человек не справится со сложной задачей. Перед ней простой выбор — взять в помощники мошенника или отказаться от мести. Решение было принято, и она сделала первый шаг навстречу рискованной и темной дороге, избрав в попутчики капитана Реджа. В 9 утра домохозяйка постучала в ее дверь и сообщила, что завтрак готов. Внизу Магдалин застала миссис Редж в огромном коричневом полотняном платье и простом чипце, перехваченном розовой лентой. Бывшая официантка столовой Дарча сосредоточенно созерцала нечто кожистое и желтое, с коричневыми пятнами, лежащее на большой тарелке. «Вот, омлет с травами», — меланхолично произнесла великанша. «Мне помогала хозяйка дома. И вот что у нас вышло. Но у нас произошло небольшое несчастье. Омлет стоял под решеткой. Он был такой пышный и красивый. А потом пришел младший сын хозяйки и сел на решетку, и все сплющилось. Теперь омлет так странно выглядит. Может, мистер Редж не заметит? А что вы думаете о моем платье? Мне нравятся белые платья. А у вас есть белое? В этот момент в комнату вошел капитан. К счастью для миссис Редж, ее супруга слишком занимал ответ Магдалин, так что он не обратил внимания на кулинарную катастрофу. После завтрака он отпустил миссис Редж, приказав отдать остатки омлета собакам. Оставшись наедине с Магдалин, он сразу перешел к делу и спросил о ее решении. «Сперва я хочу кое-что сказать», — ответила Магдалин. «Вчера вечером я упомянула предмет, о котором вы не знаете. Меня интересует не только карьера на сцене и возможность самой зарабатывать на жизнь». «Пардон, вы сказали «зарабатывать на жизнь»?» — переспросил Редж, приподняв брови. «Безусловно. Мы с сестрой обе должны теперь самостоятельно обеспечивать себя». «Что?» — воскликнул капитан, вскакивая на ноги. «Дочери моей богатой и уважаемой родственницы невероятно! Это дико и недопустимо!» Он буквально шлепнулся на стул с оскорбленным видом. «Вы не знаете обо всех обстоятельствах нашего несчастья. Сперва я вам должна о них кое-что рассказать». И она очень кратко поведала о случившемся, стараясь избегать подробностей. Изумлению капитана Реджа не было предела. Обещанные за информацию о девушке 50 фунтов показались ему теперь огромной суммой. — Значит, у вас совершенно нет денег? — уточнил он. — Я продала драгоценности и платье. «Я смогу протянуть до того времени, когда стану получать доход на сцене», — с досадой отмахнулась Магдалин. Капитан Редж прикинул в уме, сколько можно выручить за украшения, шелка и кружева дочери джентльмена, если сбыть их за треть настоящей цены. «Нет, 50 фунтов не так уж много». «Не надо ничего бояться, дорогое дитя», — деловито сказал он. «Если на данный момент средства у вас есть, мой опыт поможет вам лишь укрепить положение». «Мне понадобится гораздо большая помощь, чем вы предполагаете. Или никакая. Передо мной стоит более сложная задача, чем незаметно покинуть Йорк и поступить на сцену». «Я весь внимание». Следующие слова она тщательно продумала заранее, пока была в спальне наверху. «Мне необходимо предпринять одно расследование. Если я займусь этим сама, это вызовет подозрение у лица, которому мне надо кое-что узнать. Но если поручение исполнит посторонний, незнакомый ему человек, он окажет мне огромную услугу». Капитан Редж был теперь предельно серьезен. «Могу я полюбопытствовать, в чем суть расследования?» Магдалин на мгновение заколебалась. «Ей придется назвать имя Майкла Ванстоуна и выдать капитану главную цель. Либо надо довериться ему, либо остановиться теперь. Но как тогда добраться до Майкла Ванстоуна? Касается ваше расследование мужчины или женщины? Врага или друга?» «Врага», — быстро ответила она. Ее ответ мало что прояснил для капитана, но глаза его загорелись. Потребовалось еще несколько секунд, и он понял — Майкл Ванстоун. Вот ее цель. А эта девушка может быть опасной. Надо быть с ней осмотрительным. — Вы хорошо обдумали свое решение? — осторожно спросил он. — Очень тщательно. Я хочу знать, где он живет. Это первое. «А затем?» «Я хочу знать о его привычках, о его окружении, о том, как он распоряжается деньгами». Она на мгновение задумалась, а потом добавила: «И еще кое-что. Я хочу знать, есть ли в его доме женщина, родственница, домоправительница, женщина, имеющая на него влияние». «Вся это вполне безобидно», — заметил капитан. «И что же дальше?» «Ничего. Остальное пока мой секрет». Капитан Редж по привычке стал просчитывать варианты дальнейшего поведения. Речь шла о причинении вреда или о деньгах. В первом случае он успеет ускользнуть от нее и не попасть в опасность. Если же речь о деньгах, ему от этого только выгода. Магдалин заметила его колебания. «Капитан Редж, если вам нужно время, чтобы все обдумать, так и скажите». «Ничуть. Можете доверить мне организацию вашего отъезда из Йорка, вашей сценической карьеры и вашего расследования. Я в полном вашем распоряжении. Вы принимаете мою помощь?» Сердце девушки отчаянно колотилось, губы пересохли. «Да», — твердо ответила она и замолчала, завороженная собственной отвагой и туманностью будущего. Капитан Редж некоторое время обдумывал дальнейшие планы, опустив руку в пустой карман. Потом лицо его осветилось, а в голосе зазвучал металл, несомненно драгоценный. «Следующий вопрос о времени. Расследование надо предпринять немедленно?» «Спешки нет. Для начала я хочу обеспечить свою безопасность от вмешательства друзей». «Хорошо. Сейчас наша задача — прикрыть завтрашнее отступление из Йорка, простите мне военную лексику. После этого мы сможем продумать следующий шаг — начало вашей сценической карьеры. А почему вы вообще ее избрали? Я заметил, вы говорите о театре с искренним воодушевлением». Магдалин рассказала о своем успехе в «Эвергрин Лодж». Капитан слушал без энтузиазма. Он не доверял ни восторгам друзей, ни похвалам наемного режиссера, питавшего надежды на следующее приглашение. «Любопытно», — кивнул он. «Весьма любопытно, но неубедительно для практичного человека. Сам я некоторое время подвязался на сцене, так что комедию «Соперники» знаю на зубок. Прошу, покажите мне образец ролей Люси и Джулии, если вас не затруднит». «Я помню текст, и книжка с пьесой всегда со мной. Она напоминает мне о временах». Магдалин прикусила предательски задрожавшую губу. «Нервы — это неплохо в данном случае», — заверила ее Редж. «Величайшие актрисы умеют использовать их. Итак, давайте выберем эпизод. Я буду подавать вам реплики по книге и служить аудиторией. Вы на сцене! Выход Люси!» Отринув печаль, простое и невинное человеческое горе, вызванное потерей родных и утратой привычной и милой сердцу жизни, разлукой с возлюбленным, Магдалин стиснула руки и сосредоточилась. Едва она произнесла первые слова роли, перед ее мысленным взором явился Фрэнк, а отец одобрительно улыбался, слушая ее. Голоса матери и сестры, прогулки в саду Комрэйвена, слезы хлынули из глаз Магдалин. Со сдавленным рыданием она рухнула на стул. Капитан Редж вскочил и сделал шаг к ней, но она остановила его взмахом руки. «Минуту! Дайте мне одну минуту!» Капитан вернулся на свое место и отметил про себя семейный темперамент, отягощенный нервической организацией. «Может быть, принести вам воды? Позвать миссис Редж? Отложить пробу до завтра?» «Я в порядке», — мотнула головой Магдалин. Глаза ее сверкнули внезапной яростью. «Я должна держать себя в руках, причем немедленно». «Браво! Вот это совсем другое дело!» Она снова произнесла первые слова роли. Голос зазвучал на высоких тонах. На щеках еще виднелись яркие пятна нервного румянца. Безыскусное детское очарование игры вскоре захватило ее, и воспоминания исчезли. На смену волнению пришел природный дар. Теперь она была смелой и даже бойкой, кокетливой и грубоватой. Капитан Редж ощутил энергетический удар. Он забыл о вежливости, утратил на мгновение дар речи, а потом воскликнул от души. «Какого черта? Она же натуральная актриса!» В этот момент в речи его стало заметно произношение простолюдина. Манеры, усвоенные во взрослой жизни, слетели, как шелуха. Магдалин остановилась, взглянула на него и уверенно заявила. «Вот видите, я добилась от вас искренности. Думаю, этого достаточно». «Простите», — вздохнул Редж, — «вам нужно немного поучиться, и я могу дать вам несколько советов». Он жестом предложил ей сесть напротив. Она присела и замолчала. Лицо ее обрело прежнюю бледность, глаза казались пустыми, поза была слегка скованной. Казалось, силы оставили ее. Капитан Редж отметил про себя, что состояние девушки наводило на мысли о слабом сердце. Он решил, что деловой и практичный разговор пойдет ей на пользу. Он смотрел на нее новыми глазами, поверив в ее способности, которые, в сочетании с молодостью и красотой, могли принести успех на сцене. А уж если капитан Редж умел что-то делать хорошо, так это быстро соображать и на ходу перестраивать планы. «Мистер Хакстабл был прав. Вы прирожденная актриса. Но обучение нужно всем. Я имею некоторый опыт и даже обучал прежде некоторых начинающих актеров, так что справлюсь. Не доверяйте моим словам. Доверяйте глазам и тому, в чем моя выгода. За мои уроки вы будете платить из театрального жалования. Половину в течение первого года, треть на второй год, плюс половину суммы, которую вы получите за первое выступление в Лондонском театре. Что скажете? Я заинтересован в вашем успехе». Она кивнула, и он продолжил. «Предварительные занятия займут от месяца до полутора. Мы разберемся, какой амплуа вам подходит. Отработаем базовые навыки. Здесь работать нельзя. Не можем ведь мы держать вас несколько недель в заточении на Розмари-Лейн. Нам подойдет тихий сельский уголок вдали от любопытных глаз и ушей. Я знаю Йоркшир, так что найти приют не проблема. Единственная трудность — незаметно покинуть город». «Я так поняла, вчера вечером вы уже предприняли некоторые меры?» «Именно так. Мы не можем уехать поездом. Клерк наверняка установил наблюдение на вокзале. Значит, надо нанять экипаж. Где взять?» «Да у брата нашей домохозяйки. Он сдает в наем коляску и коня. Завтра рано утром он ждет нас в конце Розмари-Лейн. Я сказал, что еду кататься с женой и племянницей, чтобы показать им окрестные красоты. Возьмем с собой корзинку для пикника, чтобы продемонстрировать свои намерения наглядно. Вы закутаетесь в шаль, большую шляпу с вуалью возьмете у миссис Редж. Мы с вами устроимся впереди. Миссис Редж с корзинкой сможет расположиться сзади. Все отлично выглядит. Впереди приятная долгая прогулка. Выезжаем на большую дорогу. И что делаем? Прибываем на первую станцию от Йорка к северу, югу, востоку, неважно. Там нас никакие клерки и соглядатые не ждут. Вы с миссис Редж выходите, а еще раньше открываете корзинку, а там никаких цыплят или бутылок шампанского, а сумка с вещами, которые нужны вам для ночлега. На станции вы берете билеты до места назначения, а я спокойно возвращаюсь на коляске в Йорк. Здесь собираю багаж и заявляю, дамам так понравилось какое-то поселение, естественно, упоминаю нечто далекое от правды, что они захотели там задержаться. Примите плату за неделю вперед, раз мы уезжаем так внезапно, и прощайте. Станет клерк на вокзале присматриваться ко мне? Нет? Я благополучно беру билет у него под носом и следую за вами со всем багажом. И попробуйте потом отследить вас. Волшебное исчезновение!» «Но почему вы говорили о трудностях?» — полюбопытствовала Магдалин. «Потому что мы сталкиваемся лишь с одной, но неизбежной трудностью, как всегда в этом мире. Деньги!» — он глубоко вздохнул, опустив руки в безнадежно пустые карманы. «Сколько нужно?» «Надо оплатить мои счета», — невинно заявил капитан. «Поймите меня, я не привык платить. Но в данном случае я забочусь исключительно о ваших интересах». «О моих интересах?» «Безусловно. Без экипажа вы покинуть Йорк не сможете. А мне его никто не даст, не увидев денег. Брат хозяйки согласится на аренду, если счет за проживание у его сестры будет покрыт, а ему дадут плату за день вперед. Считайте эти расходы моей первой зарплатой в качестве наставника. Разделите сумму. Четверть». «Сколько вам нужно?» — нетерпеливо переспросила Магдалин. Капитан Редж знал, что все счета составляют 12,5 фунтов, но не мог не извлечь выгоды из создавшегося положения, а потому умножил сумму надвое и безмятежно заявил: 25 фунтов». Магдалин извлекла сумочку и отсчитала купюры, искренне недоумевая, зачем он так долго рассуждал, если речь шла о таких скромных расходах. В старые дни в Комрэйвене любой член семьи получал столько от милейшего мистера Ванстоуна без всяких проблем. Капитан Редж уставился на сумочку, как влюбленный смотрит на предмет своих вожделений. Затем встал, прошел в угол и вернулся со шкатулкой, которую поставил на стол. «Такова природа человека, дитя мое», — проговорил он, открывая свое хранилище и извлекая одну из записных книжек. «Деньги счет любят. Все должно быть записано черным по белому». Он открыл нужную страницу и написал красивым почерком: «Мисс Ванстоун-младшая, дано Горацио Реджу, бывшему офицеру земельного ополчения, сентября 24-1846 года, в счет первой зарплаты Горацио Реджа, составляющей 200 фунтов, выдано 25 фунтов. Закончив, капитан приложил к странице листок промокательной бумаги, потом подул на подсыхающую запись, как человек привычных к канцелярии. «Простите, что прерываю вас, но время не ждет. Если придет миссис Редж, ничего ей не говорите. Она не слишком сообразительна, так что не стоит ей доверяться. Просто говорите с ней погромче и попроще». Он улыбнулся и поспешил прочь. Оставшись одна, Магдалин испытала облегчение. Ее чувства были в смятении. Неопределенность будущего вызывала восторг и тревогу. Она перебирала в уме события прошедших двух дней. Через некоторое время дверь приоткрылась, и на пороге появилась гигантская фигура миссис Редж. «Где ваши вещи?» — спросила она у Магдалин. «Я поднялась в вашу комнату, но там ничего нет. Где же ночные платья и чепчики? Где ваши чулки и нижние юбки? И все остальное?» «Я оставила багаж на вокзале». Миссис Редж покачала головой. «У вас много багажа? Капитан ушел. Пойдем на вокзал и заберем чемоданы». «Миссис Редж!» — раздался громовой оклик из коридора. В первый раз за время короткого знакомства Магдалин с семейством Реджи великанша не отреагировала на голос мужа. Ее слишком увлекла возможность взглянуть на вещи девушки. «Нам надо поспешить за вещами. Бедняжка, как же обойтись без всех своих вещей?» — горячо воскликнула она. Капитан вошел в комнату и указал жене на угол, но внезапно остановился и с ужасом посмотрел на ее башмаки. «Неужели я слышу стук? Снова каблук? На этот раз левый! Снимите! Немедленно снимите туфли, миссис Редж!» Потом он развернулся и спокойно обратился к Магдалин. «Экипаж подадут завтра в 9 утра. Ваш чемодан мы забрать не сможем, так что составьте список необходимого. Я все куплю и принесу сюда. Вашим багажом придется пожертвовать». Тем временем миссис Редж послушно прошла в угол комнаты, но слово «куплю» заставило ее вновь потерять контроль над собой. «О, покупки! Позвольте мне сделать покупки. Можно мы пойдем вместе с ней? Ну, пожалуйста!» «Сидеть!» — рявкнул капитан. «Спину держать прямо! Оставайтесь там!» Миссис Редж беспомощно опустилась в кресло и положила руки на колени. По щекам ее потекли слезы. «Я так люблю делать покупки», — пролепетала она. «Мне так редко удается делать покупки». Магдалин составила список необходимых вещей, и капитан отправился за вещами. «Не позволяйте моей жене докучать вам», — заметил он на прощание. «Не плачьте». Магдалин подошла к миссис Редж после ухода ее мужа и тронула ее за плечо. «Когда принесут покупки, мы вместе их разберем и запакуем». — Спасибо, дорогая. — миссис Редж вытерла слезы. — Вы так добры. Носовой платок совсем мал. У меня их было много, все с кружевной отделкой. А теперь их нет. — Неважно. Я буду так рада помочь вам с вещами. Вы очень милая. Вы мне нравитесь. Вы не станете на меня сердиться. Магдалин легонько поцеловала ее в щеку, чувствуя, что и сама сейчас заплачет. Следующую ночь она почти не спала. Силы добра и зла отчаянно сражались за ее душу до самого рассвета. Когда часы на Йоркском Минстере пробили 9, Магдалин проследовала за миссис Редж в экипаж и заняла место рядом с капитаном. Четверть часа спустя компания покинула Йорк. Впереди лежала дорога, залитая солнечным светом. Конец второго акта.